Эти половинки он опять приколол над витринами. Дневники тех, кто тянет назад, и ленту с черной надписью он положил в портфель. А куда их было девать? После этого Сережа запер дверцы и отнес ключи. Больше в школе делать было нечего. Сережа зашагал к Наташиному дому, чтобы встретить друзей. Он повстречал их на углу Октябрьской и Пристанской. Генка и Наташа спешили назад, в школу. «Ты куда?» — удивился кузнечик. «А дневник?» «Все в порядке», — Сережа хлопнул по тугому портфелю. Наташа удивилась. «Она отдала?» «Я ее не видел, поэтому не спрашивал». Наташа опустила руки и широко открыла глаза. «Ты сумасшедший», — сказала она печально. «Ты представляешь, какой крик подымется?» «Приблизительно представляю», — сказал Сережа. «Мы скажем, что вместе это сделали», — решительно вмешался кузнечик. «Зачем? Не надо», — возразил Сережа. «Надо, вдвоем легче отвечать». «Да за что отвечать?» — вдруг разозлился Сережа. «За то, что пацанёнка из беды выручили. А такие выставки устраивать, чтобы ребят лупили, это правильно?» «А ты думаешь, теперь его не тронут?» — спросила Наташа. «Нелюшка увидит, что дневник пропал, еще больше разозлится. Такого отцу наговорит, что хуже будет». «Не дневник, а дневники. И не наговорит она», — сказал Сережа. «Я пока не могу понять, от чего это, но думаю, что не наговорит». «А как тебе завтра влетит, понимаешь?» — спросила Наташа. «Ну, влетит. По крайней мере, никто меня пальцем не тронет. Не то что Стаську».